Глава 38. «Привет!» — целует меня в щеки Виктор. «Привет!» — стараюсь быть милой, но бессонная ночь превратила меня в самое недружелюбное существо на свете. «Выглядишь, как всегда, супер!» Он окидывает меня взглядом с ног до головы, и мне, впервые с момента нашего знакомства, хочется закрыться от него, потому что я не товар, чтобы меня разглядывать так откровенно. «Спасибо!» — выдаю сухо. Замечаю, как взгляд Виктора скользит по моим обнаженным ногам, и кожа на мгновение начинает ощущаться грязной и даже какой-то липкой. «Ты в порядке?» — хмурится он. «Какая-то напряженная. Не выспалась. Не считаю нужным искать какие-то другие объяснения. Да и не в тех мы отношениях, чтобы я вываливала на него свои душевные переживания. Тогда по чашке кофе?» — смотрит выжидательно. «Конечно». Киваю, стараясь думать об основной цели этой встречи. Мне нужно встретиться с его другом, потому что мне жизненно необходима работа. Пойдем закажем что-нибудь покрепче. Виктор кладет руку мне на спину и ведет к столику у окна. Его пальцы жгут, будто раскаленные угли, даже через одежду. Мне неприятны прикосновения посторонних, но сегодня я даже не могу возразить, потому что Виктор — единственный, кто старается мне помочь. И мне следует быть более благодарной. Когда официант подходит, заказываю капучино. Без сахара. Горький напиток, как мысли о вчерашнем, помогает быть в тонусе и не обманываться насчет того, что между мной и сводным было что-то значимое. Потому что для него наш секс стал не более чем очередной зарубкой на подголовнике его кровати. «Ну что?» — Виктор откидывается на стуле. «Готова к собеседованию? Мой друг ждет тебя завтра в 10. «Завтра?» — голос звучит хрипло, и я чувствую, как внутри меня что-то обрывается. «Я думала, что собеседование сегодня. Такого разочарования я не испытывала давно. Будто у меня перед лицом конфетой помахали и сразу же отобрали. Разве я не сказал?» Он пожимает плечами, и мне вся эта история начинает нравиться все меньше. «Решил дать тебе время на подготовку, чтобы ты гарантированно смогла пройти интервью». «Чем быстрее устроишься, тем быстрее...» Его взгляд падает на мои губы. «Тем быстрее начнешь новую жизнь». Кофе приносят достаточно быстро. Я хватаю чашку, чтобы хоть как-то отвлечься от разговора, ставшего в тягость. Если раньше я чувствовала себя рядом с Гордеевым-старшим легко, то после разговора с Тимом мне кажется, что в нашем общении действительно есть сексуальный подтекст с его стороны. И это заставляет меня все время находиться в тонусе. «Вить», — начинаю, собираясь больше расспросить о том месте, куда меня планирует пристроить Гордеев. Но не успеваю произнести ни слова, как на пороге кафе мелькает знакомый силуэт. Высокий, широкоплечий брюнет проходит внутрь, и мое сердце сбивается. Я не видела его после нашего возвращения из загорода. А он и не пытался поговорить со мной, будто ему плевать на то, что обидел меня. Хотя, если ему все равно на то, что мы переспали, то на мои чувства ему и подавно все равно. Сводный ленивым взглядом обводит кофейню, и его замечает Виктор. «Тим!» — машет ему Гордеев. Сводный устанавливает зрительный контакт со старшим братом своего приятеля и направляется к нам, совершенно не обращая на меня никакого внимания. По его взгляду невозможно понять, удивлен он тем, что моим приятелем оказался Виктор, или нет. И мне, наверное, должно быть плевать на его мнение, но проблема в том, что все не так. Вопреки моим желаниям, для меня очень важно, чтобы он думал обо мне хорошо и не считал той жалкой и безотказной девицей, которой он назвал меня в машине. «Здорово!» — подходит он к нам и жмет руку Виктору. «Здорово! Не ожидал тебя тут увидеть!» усмехается мой приятель, а я чувствую себя максимально некомфортно в этой компании. Ёрзаю по стулу, желая сбежать немедленно, подальше от сводного. Но у меня есть надежда, что Залесский поздоровается и все-таки уйдет во свояси. Но вместо этого он выдвигает стул и садится к нам за столик. «Вот это совпадение, да?» — переводит Виктор взгляд с Тимура на меня и обратно. «Или вы вместе приехали?» «Нет». Спешу я опровергнуть эту бредовую идею, что после нашего последнего разговора с Тимуром воспринимается мной как оскорбление. «А вы тут каким образом вместе?» Тимур равнодушно смотрит по очереди на меня и Виктора. «Да так, общаемся», — ухмыляется Гордеев. А ведь я Виктору даже еще не говорила про ту проклятую годовщину, на которую я должна прийти с парнем. Только получается, что я слишком много прошу от Гордеева. И это изначально ставит меня в более уязвимое положение, чем если бы мы поддерживали простое общение. И насколько серьезно ваше общение? Теперь Тимур впивается взглядом Виктора. «Это ты типа как брат Стефании спрашиваешь?» — усмехается мой знакомый. «Она говорила, что у нее с кем-то отношения. Вот я и решил, а не с тобой ли?» Виктор переводит на меня удивленный взгляд. «Правда, Стефа? Отношения?» И в этот момент я готова провалиться сквозь землю. Но прежде надавать по голове сводному той лопатой, которой я буду рыть себе подземный ход до Австралии. Ну что за подонок? Вот зачем он меня намеренно так унижает? «А ты против, если у нас со Стефой будут отношения?» — переключается на Тимура Виктор. «Да мне, собственно, похуй», — отвечает лениво тот, в кого я по ошибке успела втрескаться, как кошка, и его равнодушие лезвием по сердцу. Глаза начинают щипать, а язык немеет и становится неповоротливым. Пользуясь тем, что к столику подходит официант, я поднимаюсь на ноги. «Я на минутку», — сбегаю в туалет, стараясь не зарыдать по дороге. Долгих 5 минут мне требуется, чтобы продышаться, брызнуть в лицо ледяной водой и прийти в себя. Признаться, я не ожидала такого отношения от Тима, и мне больно от этого. Больно настолько, что хочется кричать в голос. Но сбежать сейчас из кафе — это продемонстрировать ему свою слабость, а этого делать нельзя. К тому же я все еще планирую получить работу и съехать подальше от Залесских. Но когда я возвращаюсь за столик, меня ждет новое потрясение. Рядом с Тимом сидит в полоборота загорелая брюнетка, нашептывая ему что-то на ухо, а его рука лежит у нее на заднице.